«Пап!» Я налил себе чая и присел напротив. «Ась?» «У меня каникулы». «Сердечно поздравляю». Я замялся, не люблю просить деньги. «Как ты думаешь, если я приглашу девушку в кино, то финансовое благосостояние нашей семьи не будет сильно поколеблено?» Папа насмешливо задирает брови. «А как ты сложно завернул. Не сразу даже и сообразишь, на что ты намекаешь. И в конце, венцом творения, волшебное слово «поколеблено», чтобы меня окончательно запутать и дезориентировать». Улыбаюсь в ответ. «Ну, не могу же я подойти и сразу в лоб «дай рубль». «Ого, целый рубль? Это ж сколько девушек можно сводить в кино?» Папа мечтательно закатил глаза к потолку и начал что-то подсчитывать. 5 штук. «А мороженое перед сеансом в калькуляцию заложил?» — уточняю деловито. «Пышки с кофе после. Плюс резерв на непредвиденные обстоятельства». «О, так речь не просто о кино. Тут планомерная осада намечается». Папа заинтересованно трет ладони. «Из класса?» «Ага». Папа опасливо косится на прикрытую дверь и, понизив голос, уточняет. «Зорька твоя». «А, да, это хорошо, что ты напомнил. С Зорькой тоже в кино собираемся, но втроем, с паштетом. Возможно, даже 2 раза». Папа чуть повеселел и, наклонившись к журнальному столику, приступил к набиванию трубки. «Чтоб с тебя такого запросить за это?» Он неопределенно пошевелил пальцами в воздухе. «Этакого...» «А как насчет ежедневного занятия физкультурой? С апреля, как освобождение закончится?» «Ого, я к тебя приспичило, чтобы на такое подписаться. Надеюсь, это не будут перевороты сбоку на бок в постели?» «Не, я все равно собирался, а тут будет дополнительный стимул, раз с тобой договорился». «Хм, ну, давай попробуем. Интересно даже, насколько тебя хватит». Папа достает пружинную монетницу и начинает выщелкивать из нее 20- и 15-копеечные монеты. «На, тут 2 с полтиной, на каникулы. Хватит?» «Спасибо, с запасом». Я с облегчением принял в ладошку горстку серебра и направился в свою комнату. «Да, кстати, запомни», — полетел мне в спину. «Мужчины, по крайней мере большинство из них, устроены так, что не понимают намеков и невербальных сигналов. Невербальные сигналы — это...» Я приостановился в дверном проеме. «Я знаю, что это». Папа чуть удивленно смотрит на меня, слегка кивает и продолжает. «Хорошо. Если ты хочешь чего-то добиться от мужчины, то говори прямо и обосновывай логически. А вот женщины прекрасно умеют изъясняться намеками и жестами. Из-за этого, кстати, часто происходят ссоры в семьях. Жене кажется, что она ясно дала понять, чего ожидает от мужа. А муж эту просьбу просто не услышал». Я возвращаюсь к креслу и заинтересованно пристраиваюсь на подлокотнике. «Хм, забавно. А еще?» «Что еще?» «Ну еще, какие есть различия между нами вот тут?» И я постучал пальцем по виску. «Еще?» Пап на мгновение задумался. «Еще женщины способны одновременно контролировать несколько задач, а мужчины же лучше приспособлены к концентрации на одной». «Многопоточные и однопоточные системы. Перевожу для себя». «Поэтому среди высококлассных ученых или шахматистов высокого уровня так мало женщин», — делает вывод папа. «Они просто биологически не могут конкурировать с мужчинами там, где требуется высокая концентрация внимания на одной проблеме. Зато они легко обходят нас при выстраивании отношений, что тоже немаловажно». «Может быть, и важнее». «Может», — соглашается папа, раскуривая трубку. Ответственный момент. Я на некоторое время замолкаю, наблюдая за священнодействием. 2 минуты борьбы, 4 спички, и папа в блаженстве откинулся на спинку кресла, наблюдая за расплывающимся над ним облачком. «А еще?» Папа жизнерадостно заржал. «Ты серьезно готовишься, как к битве. «Не бойся, все не так страшно». «Да я и не боюсь. Почти. Я улыбаюсь. Просто интересно. Мы же действительно не только внешне разные, но и головы работают иначе, а об этом нигде не пишут». «Ну-ну». Папа насмешливо усмехается и продолжает. «А еще у нас разная память на поступки. У мужчин этот вид памяти заметно короче, поэтому женщины кажутся нам злопамятными. На самом деле, просто памятливее нас». Струйка дыма, извернувшись, дотянулась до меня, и я с удовольствием втягиваю сладковатый аромат. «Ну-ну, не вздумай», — замечает мое движение папа. «Засеку, будешь дран. Или драт? Ну, в общем, мало не покажется». «Да нет, я и не собираюсь», — отвечаю искренне. «А еще?» «А еще оценка поступков разная. У женщин качественная, а у мужчин количественная. Женщины ставят за поступок плюс или минус, причем без разницы, что ты сделал. Купил ей громадный букет роз или помог надеть пальто. Все равно будет только один плюс. Мы же шкалируем оценку поступков. Есть такое выражение — женская стервозность». Это когда на фоне полного, как нам кажется, благополучия в отношениях, мы вдруг получаем шилом в зад. И нам невдомек, что причина есть. У нее наш баланс поступков ушел в отрицательную зону. А мы свято уверены, что в твердом плюсе. Все дело в разных способах оценки и разной длине памяти. Короткий стек с количественными оценками против длинного стека с качественными. Папа задумчиво пыхнул и утвердительно уточнил. «Что такое стек, знаешь?» «Угу. В науке и жизни было», — говорю наугад. Папа покивал и продолжил лекторским тоном. «Ну, и еще одна наша типичная ошибка. Нам кажется, что, купив огромный букет, мы себе надолго заработали индульгенцию. Ошибочка-с. Только один плюсик. Поэтому лучшая тактика для набора баллов — часто и мелко плюсить. То, что женщины называют уделять внимание, и чего мы так не любим». Я повертел головой, припоминая эпизоды своей прошлой семейной жизни. «Ведь сходится, черт побери. Из меня чуть не вылетело, что ж ты мне раньше этого не сказал?» «Да они инопланетяне». — восклицаю растерянно. — Другой биологический вид. Столько различий. Семья собралась на программу «Время». Я одним ухом слушаю голос Америки. «На проходящем сегодня в Москве 16-м съезде профсоюзов СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев дал положительную оценку работе профсоюзов», — зачитывает текст диктор. «Нет сомнения, что в решении задач, связанных с улучшением жизни народа, весомый вклад внесут профсоюзы. Ведь именно ради человека, ради его интересов, действуют наши советские профсоюзы. Отсюда первостепенное значение постоянной заботы об улучшении условий труда, о сведении к минимуму ручного, малоквалифицированного, физически тяжелого труда, о создании обстановки, исключающий профессиональные заболевания и производственный травматизм. В Иерусалиме прошла 10-тысячная демонстрация протеста против ареста Натана Щаранского», — нашептывает радио. «С речью, осуждающей репрессии против советских евреев, выступила бывший премьер-министр Израиля Голда Мейр. Сегодня в торжественной обстановке заложен первый блок фундамента на строительстве главного корпуса Экибастузской ГРЭС-1. Вклинивается телевизор. «Строительная площадка раскинулась на 25 квадратных километров. Размеры главного корпуса составят 500 метров в длину и 132 в ширину. Это будет самое крупное производственное здание в мире. Палата представителей Конгресса США», доносится сквозь завывание глушилки, «приняла резолюцию, осуждающую преследование советскими властями евреев и других, желающих эмигрировать. Результаты голосования по резолюции: за 400, против 2. У рабочих Волжского автомобильного завода праздник!» Несутся радостные нотки с экрана. Сегодня с конвейера сошел первый советский серийный легковой автомобиль повышенной проходимости ВАЗ-2121, получивший фирменное название «Нива». Среди технических новинок, не имеющих аналогов среди автомобилей такого класса в мире, специалисты отмечают постоянный полный привод, независимую переднюю подвеску, цельнометаллический несущий кузов и множество других оригинальных решений. «Сегодня», — возражает голос Америки, «из Союза советских писателей исключен литературовед-германист, активный диссидент Лев Копелев. Активный участник Великой Отечественной войны, Лев Копелев был впервые арестован в 1945 году за резко критические отзывы о насилии над германским гражданским населением в Восточной Пруссии. Приговорен к 10 годам за пропаганду буржуазного гуманизма и сочувствие к противнику. Заключение отбывал в спецтюрьме МГБ номер 16, где произошло его знакомство с Александром Солженицыным. Именно Лев Копелев со своим коммунистическим идеализмом стал прототипом Рубина в книге «В круге первом». Резко выключаю Ригондо. Какой все-таки идиотизм у нас с этим еврейским вопросом? Всех выпускать, никого не впускать, и все. Ведь очевидно же, что рабский труд непроизводителен. Насильно мил не будешь. Проиграли борьбу за умы этих людей? Будь честен, признай это и сделай правильные выводы. Но это же надо признать поражение. Расстроенно вздохнув, иду в свою комнату. Ну ладно. Девушку в кино пригласил, денежку добыл. Несколько запросов исполнилось. День прожит не зря. Надо будет потом, после исполнения первых пунктов плана, заняться ликвидацией кассового разрыва. А то столько соблазнов, все хочется попробовать. Сегодня проходил мимо чебуречный вьюнок и не удержался. Зашел на свою голову посмотреть. Как увидел громадный алюминиевый таз чебуреков, как вдохнул запах, чуть не обезумел. И еще долго потом шел по улице, тоскуя и сглатывая слюну. Определенно с этим надо что-то делать.